чую ранний ветерок. Конь мой, конь, быстрее мчися, звезды утренние зажглися, месяц в облаке потух. Конь мой, конь, кричит петух. Близко ль, милый? Вот примчались. Слышат, сосны зашатались, слышат, спал с ворот запор, борзый конь стрелой на двор. Что же, что в очах Людмилы? Камни ряд, кресты, могилы, и среди них Божий храм. Конь несется по гробам, стены звонки вторят топот, и в траве чуть слышный шепот, как усохших тихий глаз. Вот денница занялась. Что же чудится Людмиле? К свежей конь примчась могиле, бух в нее и седаком. Вдруг глухой подземный гром, страшно доски затрещали, кости в кости застучали, пыль взвелася, обруч хлоп, тихо-тихо вскрылся гроб. Что же, что в очах Людмилы? Ах, невеста, где твой милый? Где венчальный твой венец? Дом твой — гроб, жених — мертвец. Видит труп оцепенелый, прям недвижим, посинелый, длинным саваном обвит. Страшен милый прежде вид. Впалы мертвые ланиты, мутен взор полуоткрытый, руки сложены крестом. Вдруг привстал, манит перстом: кончен путь, ко мне, Людмила, нам постель темна, могила, завес, саван гробовой, сладко спать в земле сырой. Что ж, Людмила, каменеет, меркнут очи, кровь хладеет, пала мертвая на прах, стон и вопли в облаках. Виск и скрежет под землею. Вдруг усопшие толпою потянулись из могил, тихий страшный хор завыл. Смертно хропот безрассуден, царь Всевышний правосуден. Твой услышал стон, Творец, час твой бил, настал конец. 14 апреля 1808 года. Вольный перевод баллады немецкого поэта Бюргера Ленора. Жуковский русифицировал сюжет, заменив имя героини славянским именем Людмила и перенеся место действия в историческую обстановку Руси XVI-XVII веков. Впоследствии, 1831 год, он напечатал новый, гораздо более точный перевод Леноры, сохранив заглавие подлинника. Перси — славянская грудь, Нарева — Нарва, Лики — славянская хоры, Достки — доски, Бежит песок, по разъяснению Жуковского, подразумеваются песочные часы.